И вдруг Абу-с-Саадат явился, говоря: «Я перед тобой, о госпожа». И царевна сказала: «Возьми этого нечестивого и посади его в тюрьму гнева и отяжели его цепи». И Абу-с-Саадат взял его и посадил в тюрьму и вернулся и сказал: «Я посадил его в тюрьму». «Куда ты унес моего отца и моего мужа?» — спросила его царевна. И он сказал: «Я бросил их в пустынной четверти земли». И тогда она молвила: «Я приказываю тебе, чтобы ты их принес ко мне сию же минуту». И ифрит отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И улетел от нее, и летел до тех пор, пока не достиг пустынной четверти. И он опустился к царю и Маруфу и увидел, что они сидят и плачут, жалуясь друг другу. И ифрит сказал им: «Не бойтесь, пришло к вам облегчение». И рассказал о том, что сделал визирь, и потом сказал: «Я заточил его своей рукою, подчиняясь царевне, и затем она приказала мне воротить вас». И царь с Маруфом обрадовались его рассказу, и ифрит поднял их и полетел с ними, и не прошло еще часу, как он уже ввел их к царевне. И царевна поднялась и приветствовала своего отца и своего мужа, и, усадив их, предложила им кушанье и сластей. И они проспали остаток ночи, и на следующий день царевна одела своего отца в роскошную одежду и одела своего мужа в роскошную одежду и сказала: «О, батюшка, сиди на своем престоле царем, как было раньше, и сделай моего мужа у себя визирем правой стороны, и расскажи твоим воинам о том, что случилось. Приведи твоего визиря из тюрьмы и убей его, а потом сожги, он нечестивый и хотел войти ко мне развратно, без брака. И он засвидетельствовал о себе, что он нечестивый, и что нет у него веры, которой он бы придерживался. И заботься о своем зяте, которого ты сделал у себя визирем правой стороны». И царь ответил: «Слушаю и повинуюсь, о дочка. Ну, отдай мне перстень, или отдай его твоему мужу. Он не годится ни для тебя, ни для него», — ответила царевна. «Перстень будет у меня, и, может быть, я сберегу его лучше, чем вы. Чего бы вы ни пожелали, требуйте это от меня. Я потребую это для вас у слуги перстня. Не бойтесь дурного, пока я здорова, а после моей смерти делайте с перстнем что хотите». «Вот оно правильное мнение, о дочь моя!» — воскликнул царь, и потом он взял своего зятя и поднялся в диван. А воины провели ночь в величайшей тоске из-за царевны и того, что сделал с ней визирь, когда вошел к ней для разврата, без брака, и причинил зло царю и его зятю, и они боялись, что будет опозорен закон ислама, так как им стало ясно, что визирь нечестивец. И они собрались в диване и стали бранить шейха аль-ислама, говоря ему: «Почему ты не удержал его от входа к царевне для разврата?» И шейх аль-Ислам ответил: «О люди, этот человек нечестивец, и он стал обладателем перстня, и мы с вами не можем ничего против него сделать. Аллах Великий пусть воздаст ему за его дела, а вы молчите, чтобы он вас не убил». И когда воины собрались в диване и вели эти речи, вдруг вошел к ним в диван царь, и с ним его зять Маруф. И когда воины увидели его, они обрадовались его приходу и встали ради него на ноги и поцеловали перед ним землю, а затем царь сел на престол и рассказал им всю историю, и их горесть прошла. И царь приказал украшать город и велел привести визиря из тюрьмы, и когда тот проходил мимо воинов, те проклинали его, бранили и ругали, пока он не дошел до царя.